Глава 16. Башня магов. Иезериль торопливо ставил ноги на поведенные от времени каменные ступени. За 37 лет своей службы роду он сосчитал их все. Ступеней было ровно 578. И маг традиционно называл каждую при подъеме и спуске. Это помогало тренировать концентрацию, ведь именно способность к концентрации и управлению вниманием есть ключ ко владению магической наукой. 321, 322, 323. Бледные губы мага едва шевелились, проговаривая имя каждой ступени. День был удачен со вчерашнего вечера. Сначала Иезерилю удалось сотворить сложное заклинание невидимости и тем самым скрыть дверь на целый час. А затем один из младших доложил о небывалом. Чаша возвестила о звоне. Надо сказать, Иезериль не поверил новости, заподозрив ошибку. Слишком уж невероятным казалось известие. Осторожный маг не побежал со всех ног к своему господину, а лично спустился к чаше, чтобы проверить, нет ли неверной трактовки со стороны младших чинов. Но когда он спустился в закрытый зал, сомнения отпали. Парящая в воздухе чаша тихо и мерно звенела, наполняя пустое помещение, в котором она была единственным сокровищем, гулким, почти материальным, всепроникающим звуком. От этого зрелища и звука зрелый средний маг запрыгал на месте, словно счастливое дитя, получившее долгожданную игрушку. Единственным недостатком произошедшего был чрезмерно переполнивший Иезериля энтузиазм, из-за чего ему потребовались усилия и немного трав, чтобы уснуть. И все же к своему господину маг отправился только утром. На то были причины, в число которых входила обыкновенная тактика. 578. Назвав последнюю ступень, Иезериль поднялся, достигнув пышных покоев Ритеция. Последний трепетно любил роскошь, поэтому вошедший мог с изумлением погрузить ноги в мягчайшие искусные ковры, усладить взор изысканными статуями, картинами, фресками, услышать, как мурлыкают таинственные мелодии, зачарованные музыкальные инструменты. Но Иезериль не обратил на все это ни талики внимания. Господин он поднимался часто, и по драконьи богатые покои уже не поражали разум среднего мага. Сиреневая мантия свидетельствовала о том, что высший маг познает тайны разума. Иезериль вздохнул, предполагая, что Ритеций сейчас находится глубоко в собственном сознании, как это обычно происходило по утрам, но ошибся. «Рад тебе, друг мой», — произнес Ритеций как-то очень по-змеиному, совершенно обычным высоким тенором, никак не свидетельствующим о том, что его обладатель способен приподнять горную гряду одним словом. Иезериль почтительно поклонился. «Успешен ли ваш день, магистр?» Он задал традиционный вопрос, осознавая, что ответа не будет. Магистр Ритеций не любил ничего не значащие диалоги. Вот и сейчас он не удостоил ответом вопрос помощника, мгновенно задав свой. «Что у тебя есть для меня, Иезериль?» Магистр спрашивал, не оборачиваясь и не открывая глаз. Вопрос был конкретен, средний маг не стал оттягивать ответ. «Вчера вечером нас посетило долгожданное чудо, магистр. Мы сумели услышать звон сосуда. Сила коснулась его». В голосе среднего мага звенело несдерживаемое торжество и гордость от того, что именно он сообщает важное известие господину. На этот раз магистр повернулся, и по взмаху его пальцев музыка замолчала. Живые серые глаза мага посветлели, а на опускающихся от возраста щеках появился молодой задорный румянец. Так всегда происходило, когда что-то радовало Ритеция. «Полагаю, ты уже начал поиски сосуда», — задал он вопрос, на который надлежало ответить только утвердительно. Это было еще одной причиной, по которой средний маг не прибежал к высшему сразу, как только получил новость. Не было смысла бежать, не установив место звона и не выслав к нему поисковиков. «Разумеется, мой господин, карта указывает на начало великого пути. Я уже выслал надежных людей на поиски». Ритеций нетерпеливо скинул мантию, оставаясь в длинной белой сутане, и потер тонкие изнеженные пальцы с довольной улыбкой. Зубы он поддерживал более чем тщательно, поэтому они ровными жемчужинками блестели, когда немолодой маг улыбался. «Начало великого пути символично. Месяцы поисков должны быть вознаграждены, друг мой. Порядок справедлив. Сила сама ищет того, кто ищет ее», — проговорил он, обращая искрящийся взор к чистому летнему небу. «Найдите и доставьте сосуд к источнику как можно скорее».